Глава 30. Вокруг уже вплотную к нашей небольшой группе бушевало пламя. Кто услышал, подбежал к нам. Кто-то создавал свои купола. Оказывается, так умели не только Пелестра, и у темных был аналог. «Почему все это сразу не сделали?» — прокричала я на ухо Джульетте, которая стояла вплотную к сестрам, уже укрывшим нас полупрозрачной завесой. «Это требует прорву силы и определенные знания. Я так не смогу, например. Не боевой маг!» — ответила та, пытаясь перекричать гул огня и магии. «У темных требует, а вам защиты легче дается», — поправила ее Анна, зажатая с другой стороны. Под купол Хроноса, созданный Пелестру, попало человек 40, но остальные, кто не успел, кто понадеялся на свою силу, сейчас метались по холлу, стараясь найти выход. Это было настолько жутко, что я даже закрыла глаза, попыталась думать о чем-то другом, чтобы не видеть и не слышать. Они же сгорят, заживо или задохнутся. Ларри права. Какая разница, настоящий огонь или нет, если ожоги и дым настоящие? Мне показалось, что послышалось какое-то завывание на низкой ноте. Я даже открыла глаза, но ничего нового не увидела, все то же. Через несколько секунд звук повторился и загудел, отдаваясь в ногах легкой дрожью, будто все здание начало слегка потряхивать. Оглянулась. Девочки тоже прислушивались. Даже огонь, такое ощущение, немного стих. Лишь сестры Пелестро стояли мраморными памятниками самим себе, воздев руки вверх и держа купол на кончиках пальцев. Только посмотрев на них, становится понятно, какая малость отделяет нас от смерти. Гул в какой-то момент рывком усилился, а через секунду невероятная сила вынесла входные двери из проема. К счастью, кто бы это ни сделал, он додумался не бросить створки внутрь. Это могло бы стоить жизни десятку девушек. В холле появился мужчина. Такое ощущение, что он ничего и не делал, но я точно знала, что этот гул, дрожь, все идет именно от него. Легкий взмах руки, и я вижу, как послушно ему магия воздуха всасывает весь кислород. Больше огню нечем питаться, а тем, кто оказался за пределами куполов, нечем дышать. Впрочем, это не продлилось дольше нескольких секунд. Достаточно, чтобы потушить пламя, но недостаточно, чтобы умереть от удушья. Правда, большинство все же потеряли сознание и заметно поплыли, хотя это может быть и от дыма. Я пригляделась, стараясь рассмотреть силуэт. Что-то в нем было знакомое, хищное, но в помещении стали вбегать люди, закрывая мужчину от моих глаз. Лорд Коронеро вошел первым, осмотрелся, а, увидев купол, немного расслабился. Следом заскочили целители, помощники распорядителя, еще кто-то, а я все пыталась понять, кто нас спас. Мужчина стоял недалеко от вынесенных им дверей, хмурился, коршуном оглядывая мечущихся людей, а потом его взгляд остановился на нашем куполе. Он кивнул, и в тот же миг сестры опустили руки, развеивая заклятие, а я, наконец, смогла рассмотреть лицо нашего спасителя. Теперь все, что я видела, глаза цвета штормового неба, которые всматривались в мои, с каким-то показалось облегчением. Лорд Морентино простоял еще несколько секунд, в упор глядя на меня, а потом развернулся и вышел. Я стояла, не шевелясь, пока он глядел на меня взглядом кота, поймавшего свою мышь. Наверное, это шок, ведь мы чуть не погибли. А он силен? Нет, я видела силу темных, когда боевая магиня удерживала магибус над пропастью, но что-то мне подсказывает, что и с этой, на вид обычной дверью, все было не так уж просто. Какое-то запирающее заклятие, как минимум. И не сказал даже ничего. Не стал заниматься нашим спасением, вынес дверь, погасил огонь, и нормально? Так, вот сейчас это что было? Я брюзжу? Мечтаю, чтобы принц спас принцессу из замка с огнедышащим драконом? Верно, от дыма мой разум помутился. Хотя за отсутствие дракона теперь я бы не поручилась. «Леди Сурану, с вами все в порядке?» Подошел ко мне помощник распорядителя. «А? Да, Все хорошо. Улыбнулась вымученно. Срочно захотелось куда-нибудь присесть или прилечь. В голове помутилось, и я стала падать, кажется. Но перед самой потерей сознания мне на глаза опять попался браслет, ярко сияющий истинно черными камнями. Менталист. Очнулась я в своей комнате. Это удалось понять, когда я все же открыла глаза и проморгалась от яркого света на поверку оказавшегося ночником. Все тело ныло так, будто я таскала камни по всему заднему двору пансиона. Даже рукой было сложно пошевелить. Временами накатывала слабость. «Пришли в себя, Летиция?» От неожиданно раздавшегося голоса я чуть не подпрыгнула, хотя по здравому рассуждению не смогла бы этого сделать чисто физически. Лорд Морентино, судя по всему, стоял где-то в районе окна. Краем глаза я даже смогла уловить его силуэт в этой полутьме. «Что случилось?» «Не знаю. Это вы мне скажите. Целитель диагностировал у вас сильнейшее магическое истощение». «Истощение? Но я не колдовала?» Я на секунду задумалась. «Постойте, а я опять черпнула резерв, да? Не помню, чтобы кого-то лечила». «А вы и не лечили. Вы просто стояли в центре всего этого апокалипсиса, а потом упали». «Вы на что-то намекаете?» Мне даже хватило сил повернуть голову в его сторону. Мужчина стоял от меня в полоборота, заложив руки за спину, и глядел в окно. В свете ночника лицо его было будто вырублено из гранита. Сильное, волевое, твердое, неподвижное. Ни на что. Просто вам не кажется странным, что, находясь в центре вакханалии, вы потеряли весь резерв? Кажется. Согласилась я, пытаясь собрать в кучу то, что осталось от мозгов. Мысли шевелиться не хотели категорически, уползая в самые темные уголки разума. «И ничего странного вы не заметили и не почувствовали?» Я, сделав над собой усилие, все же ухватила за хвост одно из воспоминаний. Перед тем, как упасть в обморок, я заметила, что подаренный вами браслет почернел, кажется. «Вы не уверены?» «Нет». Я для подтверждения попыталась покачать головой, правда, получилось какое-то невнятное шевеление и черные мушки перед глазами. Это было за секунду до потери сознания. Я могла ошибиться. Ваш браслет, Летиция, рассыпался прахом от целенаправленного магического воздействия. Не выдержал силы. Я только не понимаю, ваши или же наоборот. «Как это? Простите. За что?» «За браслет. Вы же мне его подарили, а он...» На глаза почему-то навернулись слезы. «Мне жаль безделушку?» «О, да, очень. Просто невероятно жаль. Может, дело в том, кто мне ее подарил и смотрит сейчас немым укором?» Мужчина шагнул ко мне, остановился напротив, чтобы мне было лучше видно и не приходилось крутить головой. «Леди Сорано, вы действительно считаете, что вам нужно извиняться именно за это?» Ледяным голосом спросил он. «А за что еще? Это очень дорогая вещь и...» Смутилась. «Мне неудобно разговаривать с вами лежа. Может, перенесем допрос на более позднее время?» «Леди Сорано, Летиция, это не допрос. Клаус совершенно неприлично сел на мою кровать, а у меня даже не было сил отодвинуться». «Но вы злитесь», — утверждающе сказала я, судорожно соображая, что со мной не так. Потому что по бедру, которого касалась нога мужчины, бежали мурашки, и хотелось то ли выгнать наглеца в зашей, то ли продлить это довольно приятное ощущение. «Злюсь, Летиция, злюсь», — кивнул лорд-канцлер и придвинулся еще ближе, делая телесный контакт теснее. Тут уж отодвинуться мне никакая слабость не помешала. Гневно взглянула на него, но он лишь ухмыльнулся. «А злюсь я, леди Сорано, из-за того, что вы думаете об этом демоновом браслете, в то время как лежите тут почти без сил. Я вам сотню таких подарю. Только скажите, что там произошло?» «Не надо сотню!» С пылом возразила я, получив в ответ только более широкую ухмылку. «Я и правда не знаю, что сказать. На сцену вышла настоятельница. Начала зачитывать отрывки из книги «Теней». Потом к молитве присоединились ее помощницы, а потом все загорелось. Это была иллюзия?» «Нет, не иллюзия. И огонь, и дым были настоящие. Скажите, почему вы изменили свое решение и пошли на поминовение?» За мной зашла Милена, я подумала, отвела глаза, потому что было стыдно, что если она в таком состоянии идет, то мне оставаться в стороне просто неприлично, поэтому пошла. «Значит, неприлично? Ладно. Получается, магией вы не пользовались. А кто пользовался, видели?» «Ну...» Я задумалась. «Купол Хроноса ставили сестры Пелестро. И светлых больше никто. Остальные щитовые заклятия ставили темные, но я уже не видела, кто именно. Рябь нашего купола мешала. Рядом с вами кто-то еще колдовал. Амирано усиливала магией голос, когда всех звала ближе к нам. Да вроде бы и все. Я сама магию не применяла. Защититься от огня не смогла бы. Так чего тратить резерв?» «А лечение?» Сестры накрыли нас куполом довольно быстро, так что еще никому помощь не требовалась. А потом уже пришли вы, и купол сняли только после этого». «Получается, — медленно проговорил лорд Морентино, — что воздействие на вас оказали в промежутке между моим выходом из холла и вашей потерей сознания. Сколько по времени это было?» «Не знаю. Секунд 30-40. Меньше минуты точно. Разве за это время можно что-то серьезное наколдовать? Да еще так, чтобы это никто не видел?» «По моей версии, это не совсем колдовство. Вашу силу просто выпили. Не представляю, как это могло произойти». «Менталист?» «Возможно, но маловероятно. Леди Талбери Лармандо пропала, а подозреваем мы именно ее. Думаю, это мог быть спонтанный призыв магии жизни кого-то сильно раненого. Он потянулся к тому, кто сможет его исцелить». «На такое только светлые способны», — возразила я, — «в теории». «Но никто из светлых серьезно ранен не был. Пара ожогов не в счет, так что подумайте, Летиция. Может, это все был ваш выброс?» «Да говорю же, нет. Точно нет, лорд Морентино, я уверена. Да и вычерпать свой резерв я могла так быстро только магией жизни, а уничтожить браслет она не может. Жизнь не приемлет разрушений». «А перегрузка? Все же камешки там непростые были. Они бы потемнели, помутнели, утратили силы, но не рассыпались бы в пыль, наверное. Никогда не пробовала что-то разрушить с помощью магии жизни, но по логике и в теории все именно так». «Значит, все же кто-то другой. Но ты ничего не почувствовала?» «Нет, только в какой-то момент поняла, что ноги не держат». «А где в это время была леди Лармандо? Ты ее видела?» «Не знаю», — пожала плечами. «Мы с ней никогда не пересекались и не общались, не обращали друг на друга внимания, так что я не помню, чтобы видела ее в холле. А она точно менталист?» «Она темная, и она пропала из замка. Все может быть, но есть высокая вероятность, что это она». «Простите, что не смогла помочь», — прошептала. А чего-то голос совсем сел, будто в горле появился комок. «А много пострадавших?» «Нет, ничего серьезного. Через пару дней все будут в порядке, по крайней мере, физически». «А мать-настоятельница и служницы?» При этом вопросе лорд-канцлер отвел взгляд. «Тебе сейчас нужен покой. Отдыхай». С этими словами мужчина провел пальцами по моей щеке, встал и направился к двери. «Если что-то вспомнишь, обязательно сообщи». Только когда лорд Морентино вышел, я смогла перевести дух. Он подавлял и лишал равновесия меня даже больше, чем все эти скверные новости вместе взятые. То место на бедре, где он касался меня, все еще горело, так же, как и щека, по которой он пробежал своими длинными сильными пальцами. «Да что со мной такое?»